Четвертая книга Моисея, числа, глава 32. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иозер и земля Галаад есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали Моисею и Елеазару священнику и князьям общества, говоря: «Аторов, и Дивон, и Иозер, и Нимра, и Есивон, и Елеале, и Севам, и Нево, и Вион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля, годная для стад, а у рабов твоих есть стада». И сказали: «Если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан». И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: «Братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Исхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря: люди сии, вышедшие из Египта, от 20 лет и выше не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне. Кроме Халева, сына Иефониина, кинезиянина, и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу. И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних. И вот, вместо отцов ваших восстали вы, отродья грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиля. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей». И подошли они к нему и сказали: «Мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны Израилевы каждый в удел свой, ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку». И сказал им Моисей: «Если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владение пред Господом. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими». И сказали сыны Гадовы и сыны Рувимовы Моисею: «Рабы твои сделают, как повелевает Господин наш. Дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут, в городах Галаада, а рабы твои, все вооружившись, как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит Господин наш». И дал Моисей о них повеление Елеазару священнику и Иисусу, сыну Навину, и начальникам племен сынов Израилевых, и сказал им Моисей: «Если сыны Гадовы и сыны Рувимовы перейдут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет пред вами земля, то отдайте им землю Галаад во владение. Если же не пойдут они с вами вооруженные, то они получат владение вместе с вами в земле Ханаанской». И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали: «Как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем вооруженные пред Господом в землю Ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана». И отдал Моисей им, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Манасии, сына Иосифова, царство Сигона, царя Аммарейского, и царство Ога, царя Вассанского, землю с городами ее и окрестностями, города земли во все стороны. И построили сыны Гадовы Дивон и Атаров и Ароэр, и Атаров Шофан, и Иазер, и Иогбегу, и Бефнимру, и Бефгаран, города укрепленные и дворы для овец. И сыны Рувимовы построили ли Есивон, Елиале, Кириафаим, и Нево, и Ваал Мион, которых имена переменены, и Симму, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сына Манасиина, в Галаад, и взяли его, и выгнали аммореев, которые были в нем, и отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манасии, и он поселился в нем. И Иаир, сын Манасии, пошел и взял селения их, и назвал их селения Иаировы. И Навах пошел и взял Кенаф, и зависящие от него города, и назвал его своим именем Навах.